продолжая лето. Помни, что всегда следом непременно будет осень и зима. Покидая детство, оглянись назад. Оставляй за бортом груз тяжелых дней. И веди корабль свой вперед к мечте своей. Не забудь, что где-то впереди земля. Там живут твои цветные сны и ждут тебя. Jump.